Глава вторая. Что там? Тебе лучше действительно одеться. Мой взгляд снова случайно скользнул по его рельефному прессу и бронзовой коже, и я поймала себя на мысли, что смутилась. Глупость, конечно, смущаться парня без майки, хотя в моем случае, наверное, и нет. За все свои 17 с хвостиком я даже ни разу не целовалась, что уж говорить о чем-то большем. Меня всегда интересовали только книги и будущее, где я стану крутым специалистом. Например, главным редактором какого-нибудь известного журнала. Исаева. Измайлов щелкнул перед моим лицом пальцами, издав громкий протяжный вздох. Только не говори, что воздушно-капельное уже подействовало, ты заразилась. Что? Нет, я... У меня отличный иммунитет, наверное. Это хорошо, а то я подумал, что ты смутилась. Я? Да больше мне делать нечего, только тебя смущаться. Ну, судя по тому, что ты пришла ко мне домой, дела действительно плохи. Бросил он, а я снова как дура покраснела. Господи, выключите уже этого парня. Так хорошо жилось, когда мы не общались. Давайте повторим. Судя по болтливости, твой градусник нагло врет. Так а что там с градусником? 38,5. Вспомнила я про температуру. Нужно бы в постель и таблетку. Звучит интригующе. Постарался улыбнуться Илья. Ага, особенно укол в мягкое место. Это самое интригующее в ОРВИ. Ты, Саева, убийца интриг. Вяло хмыкнул он. Кстати, в таблетках я не особо разбираюсь. Илья провел рукой по лицу, и в этом его жесте я уловила усталость. Возможно, он просто хорохорился передо мной, не хотел казаться слабым. «Если ты не против, я могу глянуть твою аптечку», — почти шепотом предложила я, стараясь не встречаться с ним взглядом. Мне до сих пор было неловко, и вся эта атмосфера тоже казалась максимально странной. Я вообще удивилась, что Илья знал мое имя и фамилию. «На кухне она. Тогда я в комнате буду. Приходи». И, не дожидаясь ответа, Илья завернул в ближайшую комнату. Мне пришлось разуться, снять куртку и пройти на кухню. В открытой аптечке были довольно аккуратно сложены лекарства. Коробочка к коробочке. Поэтому я быстро нашла жаропонижающее. Налила воды и заглянула с боевым набором к Измайлову. Он лежал на животе на диване, так и не одевшись. Присев перед ним на корточке, я протянула красную капсулу. «Вот, держи». Измайлов ничего не сказал, лишь молча выпил таблетку и снова вернулся к подушке. Я хотела уйти сразу, но мое сердце, которому до всего есть дело, опять заставило остаться. Хотя бы на 15 минут, пока лекарство не начнет действовать. Тихонько присев на край дивана, я принялась ждать. Пока ждала, огляделась вокруг. Это была не спальня, скорее зал. Просторная светлая комната. В глаза особенно бросался книжный стеллаж на всю стену. Эх, мечта. У нас дома для такого места нет, а я бы очень хотела. Интересно, кто читал эти книги? Родители Ильи? Вряд ли он сам. Не припомню, чтобы на вопросы по литературе или истории он хоть немного попадал с ответами или вообще отвечал. У него сплошные тройки, и только по физре стабильная пятерка. Выждав положенное время, я повернулась к Илье, чтобы спросить про самочувствие, но заметила, что он уснул. Он так сладко сопел, что мне ничего не оставалось, кроме как накрыть его пледом, который валялся на полу, и вернуться на свое место. Потом я, правда, не выдержала, поддалась любопытству и все же подошла к книжной полке. Выбрала одну книгу, надо же было чем-то себя занять, и, вернувшись на диван, принялась читать. Не знаю, сколько прошло времени. Когда я погружалась в текст, ни о чем не думала. Поэтому и не заметила, как Измайлов проснулся и сел рядом со мной, укутанный в одеяло. «Исаева?» Позвал он уже более бодрым голосом. От неожиданности у меня аж книга из рук выпала и снова к щекам кровь перелила. «Ты чего не ушла?» Я растерялась. «Я уже ухожу. Вижу, моя помощь больше не нужна». И резко подскочив, я поспешила к выходу. Сердце вело себя, как статуэтка в музыкальной шкатулке, которую завели. Оно лихорадочно крутилось, издавая ранее неизвестные мне мелодии. Прямо как в книгах, в романтичных, где героини влюбляются в тех, в кого им влюбляться категорически нельзя. Мы с Ильей вместе проучились уже несколько лет. Он пришел к нам в 9 классе. И я никогда ничего подобного к нему не испытывала. А тут какое-то глупое стечение обстоятельств, и мне уже дышать тяжело, и способность логически выстраивать предложения теряется. «Староста!» — крикнул из зала Измайлов. «Всего доброго, Илья!» Я толком и не поняла, прошептала эту фразу или сказала громко. А может, она прозвучала лишь в моей голове. Выскочив в подъезд, я пулей помчалась домой. Завтра все будет как прежде. Уверена. Измайлов даже не поздоровается со мной в школе. Точно. Такие парни, как он, с такими, как я, не общаются. Нет смысла об этом думать. Надо просто выдохнуть. Новый день в школе, однако, не порадовал. Мама забыла разбудить меня утром. Я вскочила за час до начала уроков. Пришлось на скорую руку собираться. В очередной раз поругала свои каштановые кудри, которые, казалось, никогда не станут идеально прямыми. Хотя я их не вытягивала. Но помечтать, чтобы они перестали виться, как у Пушкина, можно? Обычно я просто закалывала гребешком и ходила так. Но сегодня они выглядели как-то не очень, одним словом. А может, дело было в плохом настроении. На первый урок я немного опоздала, но физичка ругаться не стала. Она меня любила, как и многие учителя. Мало кто отличников не любит. Войдя в класс, я почему-то сразу посмотрела на место Измайлова. Вернее, на пустующее место. И очередная глупость мелькнула в голове. Узнать бы, как он там. Но я тут же себя отдернула. Мы разные, мы не друзья. А через полгода не будем и одноклассниками. Да и за 2,5 года ими особо не стали. После физики у нас стояла физкультура. Я ее ненавидела и ходила редко. Мне часто делали поблажки и рисовали хорошие оценки, потому что сдать нормативы для меня было тяжким трудом. А сегодня... Сегодня физра оказалась катастрофой. Это случилось во время волейбола. Предварительно разбив нас на команды, физрук ушел. И вот тогда я впервые за 11 лет ощутила на себе все прелести внимания класса. «Исаева, погоди!» Женька Зорькин первым начал этот концерт. «Ты не так мяч держишь. Сейчас я покажу». «Нормально я держу?» Насупилась я, не сразу сообразив, что Зорькин пристроился сзади. А когда дернулась, он положил руки мне на талию и рывком притянул к себе. «Теперь лучше», — пропел он мерзким голосом мне на ухо. По залу пронеслась волна смешков. Противных таких, издевающихся. «Руки убери!» — фыркнула я, снова дернувшись. Может, я и была одиноким волком и белой вороной, но позволять себя лапать не планировала. «Да ладно!» — присвистнул кто-то из ребят. «Зорькин, да ты неправильно делаешь!» — ядовито пробурчала Цветкова. Она была звездой нашей школы, и дело не только в ее идеальной внешности. Фигура, как песочные часы, с отличными пропорциями, копна золотистых волос, которые всегда струились водопадом по плечам. Цветкова была начинающим блогером. У нее довольно неплохие соцсети. На каком-то из каналов более 20 тысяч подписчиков. И звание звезды пошло как раз именно отсюда. А еще Карина была влюблена в Измайлова. Хотя об этом я уже вроде рассказывала. В целом мы с ней не общались. Пару раз как-то делали проект вместе. Было неплохо. Даже весело. Правда, подружками стать у нас не получилось. Я не ее поле ягода. Да и мне с ней было тяжело в общении. Но ненависти между нами никогда не было. Отсюда возникал вполне резонный вопрос. Что пошло не так в нашей экосистеме? «Стоит быть нежнее», — добавила язвительно она. «А тихоня-то наша оказалась похлеще опытных девчонок», — засмеялся Антон Сорокин. «Однажды он приглашал меня на танец, но я отказалась. Сорокин был высоким, худощавым и, честно сказать, глуповатым. Шутил он плоско, и кроме пошлости у него на уме ничего не было». «Ты просто не умеешь их готовить», — ответил Зорькин. — А вот Измайлов умеет. И судя по тому, что она проторчала у него больше часа, опыта наша староста набралась. Может, теперь на мне его продемонстрируешь? — предложил Сорокин. — Придурок! — с обидой прорычала я и отвела взгляд. К счастью, вернулся физрук, и дурацкие шутки надо мной закончились. Хотя обстановка в классе заметно поменялась. Девочки, может, и вели себя, как обычно, но по их лицам читалась какая-то брезгливость. Это было так глупо и странно, ведь многие из них, не стесняясь, вешались Илье на шею. И гулять звали первыми, и в кино приглашали. Но никому почему-то не было до этого дела, а то, что я у него проторчала какой-то час, всех жутко взволновало. Двойные стандарты. В раздевалке ко мне подошла Карина. «Ты реально с ним?» Она оглянулась, и гудевшие до этого девочки притихли. Переспала. «Что? У меня аж из рук расческа выпала». «Сорокин всем растрепал, что видел, как Илья открывал тебе дверь. И он был без майки. Знаешь, это подло». Он вообще-то... Попыталась оправдаться я. Такие, как ты, для него вроде одноразовых салфеток. Протерся и выбросил. Не знаю, на что ты, Исаева, рассчитывала. Мне тебя жаль. На последнем слове она сделала акцент, в котором не было ни капли жалости. Скорее, презрения. Не стоит. От жалости толстеют. Съязвила я. Затем схватила свои вещи, кинула их в пакет и пошла прочь из раздевалки. В душе я уже ненавидела и Измайлова, и просьбу классной. Ничего ведь не было, а проклятый Сорокин раздул из этого сплетни. Выставил меня какой-то непотребной, легкодоступной. Одним дурацким действием испортил остаток моего выпускного класса. Хотелось запереться в туалете и расплакаться. Было безумно неприятно. Но я запретила себе раскисать. Вряд ли мою персону будут долго обсуждать. День, ну два. Потерплю. А потом этот бред закончится, и я смогу спокойно жить дальше. Однако уже этим вечером я поняла, что безумно ошибалась.